которые боялись, что я унаследую все. Один из моих поклонников сразу потерял ко мне интерес, как только понял, что у меня не будет собственного миллиона. А второй только о том и думает, как бы мне помочь. Так вот подумайте, хочу ли я идти в суд, поливая грязью деда и других внуков, чтобы заиметь состояние, которое мне вовсе не нужно? Перри Мейсон протянул через стойку свою чашку. Налейте-ка мне еще кофе, Уинни. Я пришлю сюда всех своих друзей. Ее сияющие глаза на минуту остановились на лице адвоката, усмотрев в нем нечто ей понятное. Она облегченно рассмеялась. Очень рада, что вы поняли. Я боялась, что вы не поймете. Пол Дрейк прочистил горло. Слушайте, мисс Лексер, прекрасно обладать такими чувствами. Но не забывайте, что они могут измениться. Добывать деньги тяжело, вас уже втянули в это дело, и вы что-то подписали. Уинифред подала Мейсону чашку с кофе и подчеркнуто сказала: «Объясните вашему другу, в чем дело, хорошо?» Мейсон прервал Пола Дрейка, сжав его руку мощными пальцами. «Пол, ты не понял. Ты дьявольски расчетлив. Почему бы тебе не забыть о деньгах и не посмеяться? Не стоит задумываться о будущем, когда есть настоящее. Важно не то, что ты сэкономишь, а то, что ты делаешь и как ты это делаешь». Уинифред кивнула. Детектив пожал плечами. «Вы приближаете свои похороны». Мейсон доел вафлю, не спеша, чтобы почувствовать вкус. «Вы будете иметь успех», — сказал он девушке, отдавая пустую тарелку. «Я уже имею его. Я нашла себя. С вас 80 центов». Мейсон вручил ей доллар. «Сдачу положите под тарелочку», — сказал он, улыбаясь. «Какие у вас отношения с Эштоном?» «Эштон — старый ворчун», — усмехнулась она, ловко манипулируя с кассовым аппаратом. Мейсон сказал тщательно рассчитанным участием. «Так скверно, что он лишает своего кота». Уинифред застыла над раскрытым ящиком с мелочью. «Как это лишается кота?» «Сэм не разрешает ему держать животных». «Но по завещанию он должен разрешить. Он обязан держать Эштона». «Да, но не его кота». «Вы хотите сказать, что он запрещает Эштону держать Клинкера?» «Именно так». «Но он не может выгнать Клинкера. Он грозится отравить его». Мейсон слегка подтолкнул Дрейка и направился к двери. «Минутку!» — окликнула она. «Надо же что-то делать! Он не должен! Это же ужасно!» «Поглядим, что можем сделать», — пообещал Мейсон. «Но постойте! Вы должны что-то предпринять. Может быть, я смогу помочь. Как вас найти?» Перри Мейсон дал ей карточку и сказал: «Я адвокат Эштона. Если вы придумаете, как помочь, дайте мне знать. И, пожалуйста, не подписывайте больше никаких бумаг». И открылась уличная дверь. Молодой человек среднего роста улыбнулся Уинифред Лексер, потом смерил Перри Мейсона оценивающим взглядом, скользнул глазами по Дрейку и стал агрессивен. Он был на голову ниже детектива, но дерзко подскочил к нему, уставился немигающими серыми глазами. «А ну, говорите, что вам здесь надо?» «Да просто вафель поесть, парень», — мирно сказал Дрейк. «Это хороший клиент, Дук», — вмешалась Уинифред. «А ты? Откуда знаешь, что он хороший?» Молодой человек не спускал глаз с Пола Дрейка. «Он ко мне сегодня привязался, что будто бы хочет заключить какой-то контракт, и он ищет человека, понимающего в архитектуре. Я и 5 минут с ним не говорил, как понял, что ничего он в контрактах не понимает. Он детектив». «Значит, вы лучше как детектив, чем я как деловой человек», — улыбнулся ему Дрейк. «Ну и что?» Молодой человек повернулся к Уинифред. «Вышвырнуть его, Уинни?» — спросил он. «Все в порядке, Дук», — засмеялась она. «Поздоровайся с Перри Мейсоном, адвокатом. Это Дуглас Кин, мистер Мейсон». «Перри Мейсон?» Выражение лица молодого человека изменилось. «А?» Мейсон подал руку Кину. «Рад познакомиться, мистер Кин. А это Пол Дрейк». Как только Мейсон освободил руку Кина, ею завладел Дрейк. «Ладно, парень, не помни зла. Работа есть работа». Внимательные серые глаза оглядели обоих. Первоначальная робость сменилась решимостью. «Поглядим», — сказал он. «Я собираюсь кое-что сообщить. Мы с Уинифред обручены.